Пустая могила. Дневник профессора Брюсова. Сохранение за собой права на произведение искусства. Настоящим доводится до сведения следующее распоряжение имперского министра и начальника имперской канцелярии от 12 июня 1943 года. Дополнение к моему распоряжению от 25 июля 1941 года. В моем распоряжении от 25 июля 1941 года говорилось о том, что фюрер оставил за собой право на использование в своих целях произведений искусства, конфискованных немецкими органами на оккупированной немецкими войсками территории. Фюрер принял решение об использовании на свое усмотрение не только конфискованных картин, но и конфискованных скульптур, книг, мебели, гем, оружия, ковров и тому подобное, если они по своему качеству считаются произведениями искусства. Прошу принять это к сведению. Уполномоченным фюрера по осуществлению этого решения является директор Государственной Дрезденской галереи доктор Фосс. Государственный архив города Нюрнберга. Нюрнберг. Архив Штрассе. 17-8500. О янтарной комнате. Весьма почтенный господин Штайн. К сожалению, нам до сего времени не удалось найти в наших фондах документы, запрошенные по вашей теме и вопросам. Референт с 28.05 уходит в очередной отпуск и возвратится лишь 18.06 и снова займется этой нелегкой работой. Пожалуйста, поймите нас правильно. С дружеским приветом, доктор Шуман, руководящий директор. Весьма почтенная свинья Георг Штайн, ваша бурная деятельность, направленная на поиски так называемых русских исторических ценностей, вызывает все большее чувство возмущения и отвращения. Вы прусак, чей дом разрушен большевиками. Вы из кожи вон лезете, чтобы отыскать все то, что оказалось якобы похищено нами, немцами, в России. Вы забыли о сотнях немецких городов, разрушенных русской авиацией и артиллерией, о своем родном Кёнигсберге, который превращен ими в бетонную казарму, и вы решаетесь им помогать? Мы презираем вас, Штайн. Вернитесь в свой сад, выращивайте свои вкусные яблоки, не лезьте не в свои дела. Мы вас предупреждаем, Штайн. Друзья старого Кёнигсберга, Дортмунд, 20 июля 1978 года. Продолжаю свой рассказ о поездке в Россию. В ходе дальнейших бесед мне было сообщено, что ныне продолжаются и археологические работы в районе Калининграда, приостановленные в 1939 году профессор Ля Бауме, музей Пруссия. В настоящее время продолжаются раскопки захоронений викингов близ Кранца, Зеленоградск, и поселений пруссаков в Гроссхаузен, а также развалин замков Бальга и Лохштедт, а также на Куришенерунг между Зеркау и Росситен, двух передвигающихся дюн, похоронивших под собой замок Росситен и рыбацкие деревни. Теперь общее впечатление. Русские стали более самоуверенными. Они уже смело критикуют допущенные в стране ошибки, например, запущенное сельское хозяйство, опустевшие деревни. Об этом они говорят даже в присутствии иностранцев, которым, кстати, представляется уже большая свобода передвижения, чем раньше. Снят также запрет на посещение определенных ресторанов. В магазинах продается очень хороший и высокого качества антиквариат, серебряная посуда 200-летней давности и фарфор. Отмечается недостаток свежих овощей, фруктов и мяса. Несмотря на это, в гостиницах в меню предлагается 4 различных мясных блюда, что даже вызывает удивление клиентов. Икра также предлагается, но на вид скверная, водянистая. Водки мало, с коньяками вообще плохо. Нет грузинского, армянского 7 звездочек. А как без этого? Обслуживание в гостиницах стало неряшливое. Постельное белье меняется только после напоминания. В тех кругах, где я бываю, все ужасно горды и самонадеянны, и, естественно, подозрительны, ведь видят перед собой противника, прибывшего из-за Эльбы. Продолжение будет. Ваш Г. Штайн. Постскриптум. Что касается моих поисковых дел, то меня сейчас в первую очередь интересует штурмбанфюрер Рингель. Кто он? Какую миссию выполнял в Кёнигсберге? Где он? Что с ним? Из архива Георга Штайна. Итак, уважаемые дамы и господа, я продолжу свою печальную речь памяти нашего незабвенного доктора Альфреда Роде. Рядом с янтарным искусством стояла и восточно-прусская живопись, к которой Роде относился с особым вниманием. Он изучал в научных целях творчество различных восточно-прусских живописцев и, прежде всего, наиболее любимого им Ловиса Коринта, о котором увлекательно и живо, сочно и нежно написал книгу, из 16 картин которого создал в древнем Кёнигсбергском замке впечатляющую картинную галерею. Однако этим не ограничивалась научная и музейная деятельность Роде. Он способствовал развитию современного искусства и работающих художников, к которым относился с высочайшим уважением и всячески содействовал. Выполняя функции секретаря Союза художников и организатора выставок, Роде был влиятельной личностью, заметной фигурой в культурно-общественной жизни восточной германской провинции и постоянно поддерживал деловую связь с художниками Германского творческого союза и академии. Шел дождь. На сырой траве лежали блеклые осенние букетики. В земле, которая была куплена группой почитателей доктора Роде, под символическую могилу было пусто. «Эльза и Альфред Роде» было написано на скромном гранитном обелиске. Люди в черном, мужчины и женщины, зонтики, 1950 год. По щекам некоторых из присутствующих текли слезы. Эти люди глядели на гранитный столбик, а видели свой древний, 700-летний город. Его гранитные мостовые, тротуары, мощеные плиткой, улицы и дома с такими привычными взору вывесками: «Кёнигсбергский марципан братьев Кноп», «Пишущие машинки Олимпия Оптима», «Кафе Алхамбра», «Паластра кафе», «Кафе Старая Вена», «Варьете Барберина». Они слушали эту надгробную речь, а видели свой город, белый трамвайчик, какой-то там номер, семерка, маршрут Юдетен-Хансаринг, а вот автобус номер 6, маршрут Королевские ворота, Мюнцплац, Нордбанхов, Хаммервек. Зеленые поляны в обширном древнем парке кладбища Луизы, тихие прозрачные озера в районе Ландграбен, за новым еврейским кладбищем спокойные воды Прегеля, куда каждый из них, будучи школьником или студентом, конечно же, бросал пфениги и марки с верой в то, что куда бы ни забросила судьба, он обязательно вернется в этот свой родной город, но Кёнигсберга больше не существует. Но как же так? Даже безумные фантазии Эрнеста Теодора Амадея Гофмана вряд ли способны на подобные. Роде Он был, зеленое, пропахшее морем и сосновой смолой, уютная, ухоженная, милая Пруссия, она была, было, прошедшее, невозвратимое время. И у меня был мой родной дом на тихой, с высокими старинными домами Гребецкой улице. Гребцы тут когда-то жили, дом был, а теперь его нет. Живу в доме, который был домом семьи Мюллеров, которая мне, как ни странно, знакома уже давно. Из книжного ящика письменного стола я достаю толстую картонную папку, стянутую бечевкой. Лет 12 назад я нашел ее на чердаке, когда ремонтировал крышу в кипе газет «Кёнигсбергише Альгемайне Цайтунг» и потрепанных нот. Небольшой, связанный с этим домом и теми, что тут когда-то жил клад, поразивший меня не меньше, чем вот это письмо из Мюнхена. В папке находились паспорт и план дома, документ на право обладания семьи Мюллеров лошадью Хенни 1938 года рождения, коричневого окраса, регистрационная карточка Эртельера по кличке Лесси, членская книжка общества «Сила через радость», 8 пожелтевших фотографий и пачка писем, поступивших в Кёнигсберг из Гатчины, зеленого городка, где я обычно проводил лето у своего дедушки. Помню, как я до глубокой ночи корпел над письмами, переводил их. Это были письма Отто Мюллера, старшего брата моего неожиданного мюнхенского корреспондента, стрелка-радиста, пикирующего бомбардировщика Ю-87, базировавшегося на Гатчинском аэродроме. Отто погиб при налете на Ленинград в марте 43-го года, и командование части, где он служил, вместе с вещами отослало в Кёнигсберг вот эти фотографии и последнее, написанное перед самым вылетом, но не отосланное домой его письмо.